чтобы вышло как можно добродетельнее, то есть. Ну, говорите. «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье», — проговорил князь тихим голосом. «Ха-ха-ха, так я и думал. Непременно чего-нибудь ждал в этом роде. Однако же вы, ну-ну, красноречивые люди. До свидания, до свидания».